85. Как и зачем учиться финансам? Самообразование в области финансов – очень важная штука. Ты хочешь влиять на свое будущее? Если да, то тебе нужно быть в курсе финансовых новостей, оценивать свой реальный доход и рационально тратить деньги. Тему денег можно изучать через разные форматы – книги, онлайн-курсы, подкасты и видео, финансовые блоги, практика. Практика учит лучше всего. Начни вести свой бюджет, даже если пока нет больших доходов. Используй приложение для учета расходов. Достигни своей первой финансовой цели. Почувствуй влияние своих решений на жизнь. На что влияют финансовые знания? На реальный доход. Это сумма денег, которую ты зарабатываешь за вычетом инфляции. Пример. Ты работаешь целый год за 50 тысяч рублей в месяц. Через год ты удваиваешь доход и зарабатываешь 100 тысяч рублей в месяц. А цены выросли в 3 раза. Твой реальный доход увеличился? Нет, так как цены оказались быстрее твоего карьерного продвижения. Если ты изучишь основы инвестирования, ты сможешь обгонять инфляцию с помощью разных финансовых инструментов. Денег будет больше. На уровень жизни. Это множество условий, определяющих качество жизни человека, включая доступ к образованию, здравоохранению и жилью. Деньги — это ключ. Люди, умеющие им пользоваться, позволяют себе больше благ и услуг. Пример. Представь, что ты грамотно управляешь своим бюджетом. Ты экономишь на ненужных вещах и откладываешь деньги на важное, например, на покупку квартиры или поездку за границу. Появляется больше возможностей, чтобы жить так, как ты хочешь. Кейсы успешного самообразования в финансах. Первый. Настя стала изучать финансы через онлайн-курсы в 20 лет. Она начала вести бюджет и инвестировать в фондовый рынок. Через несколько лет Настя смогла накопить достаточно денег для первоначального взноса по ипотеке на квартиру. Второй. Игорь работал на низкооплачиваемой работе и не знал, как управлять своими деньгами. После того, как он начал читать книги и смотреть видео о финансах, он решился открыть свой бизнес. Его нынешний доход значительно превышает первоначальный. Примеры рационального поведения. Рациональное поведение, когда стремишься к максимальной пользе с наименьшими затратами. Однако все сталкиваются с эмоциями, желаниями или нехваткой знаний, что мешает мыслить хладнокровно и расчетливо. Финансовые решения. При выборе между 2 инвестициями человек анализирует их возможную доходность и риски. Например, если один актив предполагает большую доходность, то также и высокий риск, а другой – меньшую доходность с низким риском. Инвестор должен сделать выбор, исходя из своих целей. Покупательское поведение. Перед покупкой нового телефона человек может сравнить характеристики, цены и отзывы. На основе этого он выбирает самую подходящую модель под его потребности и бюджет. Время и ресурсы. Студент, планируя свое время для подготовки к экзаменам, может решить, сколько часов уделить каждому предмету. Он берет в расчет сложность материала и важность экзамена для его будущей карьеры. Почему сложно вести себя рационально? Ограниченная информация. Не всегда есть доступ ко всем данным для принятия лучшего решения. Состояние. Страх, жадность или стресс могут привести к необдуманным действиям. Когнитивные искажения. Человеческий мозг подвержен различным искажениям, которые могут мешать рациональному анализу. Это может быть избыточная самоуверенность или иллюзия контроля. Социальные факторы. Влияние окружающих людей и культурные нормы также могут влиять на принятие решений, порой уклоняя нас от намеченного пути.